Глава 16. Холодный снег набился в рот и уши. Язон очнулся. Кто-то растирал ему лицо. Язон откашлялся, вырываясь из цепких рук, и осторожно огляделся. Он стоял на коленях между двумя воинами. В руках у них были обнаженные мечи. Один держал факел, и неровный свет выхватывал из темноты заснеженную площадку на краю обрыва. — Ты узнаешь этого человека? Двое появились из темноты и остановились возле него. — Да, великий вождь Темучин, этот человек из другого мира. Он пришел на большой летающей повозке, тот самый, что был взят в плен и бежал. При свете факела Язон взглянул на говорившего и узнал садистскую улыбку Ораела, жонглер. — Я никогда не видел его. — Этот человек лжет, — сказал Язон, не обращая внимания на боль в горле. — Я помню его. Он напал на меня и избил. Ты сам видел его, вождь? — Да. Темучин подошел ближе и холодным, невыразительным взглядом посмотрел в запрокинутое лицо Язона. — Конечно, это он. Вот почему его лицо показалось мне знакомым. — Это ложь! — Язон вскочил на ноги. — Нет, это правда. Темучин схватил его за плечо и потащил к обрыву. — Говори правду, кто бы ты ни был. Ты стоишь на пороге врат ада, и через мгновение можешь оказаться там. Но я отпущу тебя, если скажешь правду. Говоря это, он толкал Язона дальше и дальше к черному провалу, пока тот не повис над пропастью. Сейчас его удерживала от падения только рука Темучина. Язон не видел его лица, но знал, что милосердие чуждо вождю. Это конец. Можно только попытаться спасти Пирян. Отпусти меня, и я скажу тебе правду. Я из другого мира, но я пришел сюда только для того, чтобы помочь тебе. Я встретил жонглера по имени Язон, он был при смерти, и я взял его имя. Он ушел из своего племени много лет назад, и они забыли его. Я помогал тебе, Темучин. Освободи меня, и я снова буду полезен тебе. — Язон, где ты? — говорит Кер, — где ты? Дентофон работал. Оставался еще какой-то шанс. — Зачем ты здесь? — спрашивал Темучин. — Ты помогал чужеземцам перенести в наши земли их города. — Отпусти меня. Не бросай меня во врата ада, и я все скажу тебе. Темучин некоторое время колебался, потом снова заговорил. — Ты лжец. Все, что ты говоришь, — ложь. Я не могу верить тебе. Он повернулся, и Язон увидел его лицо, искаженное зловещей улыбкой. — Я отпускаю тебя. И вождь разжал руку. Язон схватил руками воздух и полетел в пропасть. Свист в ушах, удар в плечо, в спину. Он покатился по крутому склону, стараясь прикрыть лицо. Острые камни рвали одежду, в кровь раздирали руки. Откос кончился. Он опять стал падать вниз, и через несколько секунд полет закончился чудовищным ударом. Кажется, он не умер. Язон искренне удивился этому обстоятельству и ощупал лицо. На щеках налип снег. Он пошарил руками вокруг себя. Снег был повсюду. Он уцелел, потому что упал в сугроб. — Пока ты жив, надейся, — пробормотал Язон без особого энтузиазма. — Какая тут может быть надежда на дне этого гиблого ущелья? А пиряне, они обязательно придут на помощь. Эта мысль немного успокоила его, но, вспомнив о дентофоне, он со страхом нащупал во рту осколки металла. Неужели сломался? точно. Во время падения он сжал зубы и раздавил дентофон. — Ты снова можешь рассчитывать только на себя, Язон, — громко сказал он, но даже звук собственного голоса его не подбодрил. Так, что у него в активе? Язон поискал аптечку, пропало. И нож тоже вывалился. Правда, сумка на месте. Он пошарил в ней и среди всякого хлама нашел какую-то трубку. Что это? Фотонный фонарь? Ну да, он так и остался в сумке с той самой ночи. А может быть, он тоже сломан? Язон нажал кнопку и громко застонал. Не работает. Он осторожно повернул регулятор мощности, и темноту прорезал яркий луч. Свет. В сущности это ничего не меняло, но Язон воспрянул духом. Что ж, надо осмотреться. Добавив в мощности, Язон посветил фонарем по сторонам. Он находился на дне священного ущелья. Отвесные черные стены вертикально уходили ввысь и терялись где-то далеко вверху. В тихом воздухе кружились снежинки. Послышался крик, и что-то черное, мелькнув в луче света, упало на камни недалеко от него. Это был человек. Глаза широко раскрыты, изо рта стекает струйка крови. Язон присмотрелся. Ораел, жонглер. Что это Тимучин убирает свидетелей? Не похоже на него. Но жонглер уже ничего не мог ему сказать. Выбравшись из сугроба, Язон осторожно сделал несколько шагов по ущелью. В самой середине дно было ровным и гладким, а снег лежал тонким равномерным слоем. — К чему бы это? — подумал Язон и двинулся дальше. В следующий момент под ногами раздался предательский треск льда, и он с головой ушел в холодную воду. Проклятие! Судорожно сжав в кулаке фонарь, он успел подумать, что не найдет без него прорубь, и тут его ноги коснулись каменистого дна. Ручей оказался неглубокий, но утонуть в нем все равно было можно. Оттолкнувшись от дна, Язон посмотрел вверх, но свет фонаря отразился, как в зеркале. Над головой был сплошной лед. Его стремительно тащило течением, и прорубь осталась далеко позади. Язон метнулся к берегу, чтобы там встать на ноги и попытаться пробить лед, но быстрое течение неудержимо тянуло его вниз по ручью мимо скалистых стен. В тело проникал холод, а легкие жгло огнем от попавшей туда воды. Теоретически Язон знал, что в клетках тела достаточно кислорода для того, чтобы продержаться несколько минут. Но рефлекс не признавал теорий. Он кричал «Умираю! Дышать! Воздуха!» И спорить с ним было очень трудно. Уже теряя сознание, Язон рванулся вверх, и неожиданно зеркальная толща льда над головой исчезла. Он вынырнул из воды и жадно глотнул воздух. Прошло немало времени, прежде чем он очнулся и понял, что лежит на камнях по пояс в воде. Было очень холодно, и Язон быстро сообразил, что должен двигаться, иначе умрет. С трудом выбравшись из воды, он посветил фонарем вверх, сплошная скала. Сводчатый потолок до другого берега, и никакого снега. Пещера? Так вот в чем дело. Значит, этот ручей уходит под землю. Но любая вода должна иметь выход на поверхность, а раз так, то он может этот выход найти, и он его найдет. Ему пришло в голову, что вода может уходить в пористую породу, но он поспешил отогнать эту мысль. «Вперед!» — крикнул Язон, и эхо его крика гулко разнеслось под сводами пещеры. Сделав несколько шагов, он увидел на песке следы. Они выходили из воды и уходили вглубь пещеры. Значит, здесь еще кто-то есть. Следы были четкие и ясные. Похоже, человек прошел тут совсем недавно. Наверное, из этой пещеры есть все-таки выход на поверхность. Теперь ему остается просто идти по следам, а пока он идет, он не замерзнет даже в мокрой одежде. Следы вели в небольшую расщелину, которая превратилась вскоре в узкий коридор. Идти стало труднее, но следы все еще ясно читались на мягком известняке, а местами попадались метки на стенах, явно оставленные человеком. Коридор разветвлялся на два, один из которых опять привел Язона к реке. Здесь песка не было, каменный пол резко обрывался в воду. Вернувшись обратно, Язон пошел по другому коридору. Он шел очень долго. Язон сильно устал и, решив немного отдохнуть, прилег прямо на каменный пол. Проснувшись от холода, он заставил себя встать и идти дальше. Пещеры сменяли одна другую, и казалось, что этому не будет конца. В одной из пещер Язон нашел человека, по следам которого шел кочевник. В такой же, как у него, одежде спал на полу. «Привет», — сказал Язон на межязыке. Не получив ответа, он подошел ближе. Варвар спал вечным сном. Он умер уже давно. Может быть, прошли годы, а может, столетия. В сухом холодном воздухе пещер тело могло сохраняться вечно. Труп высох и мумифицировался. Сухие губы обнажали желтые зубы, а в вытянутой руке покойник все еще сжимал нож. Язон подобрал его и увидел, что лезвие покрыто тонким слоем ржавчины. То, что Язон сделал потом, было нелегко, но необходимо. Осторожно приподняв труп, он снял с него одежду, а затем разделся сам и натянул сухие шкуры мертвеца. Он не испытывал отвращения. Он хотел жить. Язон выжил свою одежду и, свернув ее в узел, положил под голову, пригасив фонарь до тусклого мерцания, не хотелось оставаться в полной темноте. Он забылся тяжелым сном.